Глава третья. Тревожное мышление. Компоненты тревоги. Но вернемся к тревоге. Можно выделить три главных компонента тревоги. Мысли, для которых характерны преувеличение степени вероятности и серьезности опасности, недооценка собственных способностей противостояния угрозе и обесценивание признаков безопасности ситуации. Телесные реакции, возникающие в ответ на появление тревоги. Тахикардия, скачки давления, потливость, расстройство пищеварения, мышечное напряжение, дрожь и тремор и так далее. Поведенческие реакции, приобретающие формы бегства или избегания и возникающие как следствие выработанных эволюцией защитных реакций «беги», «сражайся» и «замри». Стадии развития тревоги. Таким образом, в развитии любой тревожной реакции можно выделить четыре основные стадии. Осознание опасности, возникновение триггерной ситуации, внешней или внутренней, и последующего сигнала об опасности. Оценка опасности, преувеличение вероятности и серьезности, а также недооценка собственной способности противостоять угрозе и степени безопасности ситуации или физического состояния. Эмоциональные и телесные реакции, появление тревоги, страха или паники и активизация физических ресурсов для бегства, борьбы или замирания. Поведенческая реакция, бегство, избегание и спасительные защитные действия в виде попыток предотвратить, устранить, снизить или проконтролировать тревогу тем или иным образом. Элементы тревожного мышления. В самом тревожном мышлении также можно выделить четыре главных элемента, которые и обусловливают возникновение тревоги. Это преувеличение вероятности опасности, преувеличение серьезности опасности, недооценка способностей совладания и недооценка степени безопасности. Разберем эти элементы более подробно. Преувеличение вероятности опасности. Мысли о том, что негативный и нежелательный сценарий развития событий наиболее вероятен. Меня точно накроет паническая атака, если я выйду из дома. Я буду говорить одни глупости на предстоящем свидании. Преувеличение серьезности опасности. Мысли о том, что негативный и нежелательный сценарий развития событий приведет к самому худшему и ужасному результату. Если меня накроет паническая атака на улице, она приведет меня к инфаркту. Если я скажу глупость, это будет несмываемый позор на всю оставшуюся жизнь. Недооценка способностей совладания. Мысли о своей беспомощности, уязвимости и неспособности справиться с тревожащими или проблемными ситуациями в будущем. Я ничего не смогу сделать с этой панической атакой. Я беспомощен перед паникой. Я полный профан в том, как общаться с представителями противоположного пола. Недооценка степени безопасности. Предвзятая избирательная фокусировка на тревожащей информации и игнорирование или обесценивание безопасных и смягчающих аспектов ситуации. Паническая атака не опасна, но именно в моем случае может привести к смерти. В целом я произвожу хорошие впечатления на людей, но в этот раз будет иначе. Рассмотренные элементы тревожного мышления можно представить в виде следующей схемы. Смотрите рисунок номер 1 из приложения к аудиокниге. Формула тревоги. Во время эпизодов тревоги человек избыточно концентрируется на мыслях об опасности и своей неспособности справиться с тревожащей ситуацией. Это приводит к невозможности увидеть менее угрожающий вариант развития событий, поскольку в такие моменты человеку довольно сложно мыслить рационально. Иными словами, человек начинает тревожиться, когда риски трактуются как высокие, а он не осознает, за счет чего и как можно с ними совладать. Смотрите рисунок номер 2 из приложения к аудиокниге. Более подробно формула тревоги выглядит следующим образом. Смотрите рисунок номер 3 из приложения к аудиокниге. Элементы антитревожного мышления. Тревога отступает при более реалистичной оценке вероятности и серьезности угрозы, а также благодаря повышению уверенности в своей способности противостоять угрозе и обнаружению признаков безопасности. Смотрите рисунок номер 4 из приложения к аудиокниге.